Интерлюдия первая. Пайпер. Пайпер Дандера родилась 22 года назад в британском дистрикте, куда ее мать Эвелин Дандера перебралась незадолго до родов. О своем отце девушка не знала до самого совершеннолетия. Эвелин, служившая в отделе маркетинга корпорации Snowstorm, встретила Сергея Полоцкого на одном из тех благотворительных вечеров, где собираются не просто богатые, а могущественные люди планеты. Эвелин попала туда почти случайно. Ее босс заболел, а его заместитель был на Луне и не успевал вернуться. Провести короткую презентацию лота Snowstorm, представляющего собой какой-то могущественный игровой артефакт, отправили Эвелин. 2 минуты она рассказывала о том, что артефакт позволит игроку призвать кого угодно, откуда угодно, лишь бы объект согласился. Ее почти не слушали, гости общались. О Дисгардиуме, который еще не вышел, знали только игровые фанаты. Во время аукциона лот Сноусторма пошел одним из первых. Никакого ажиотажа тогда божественная арфа абсолютного призыва не произвела, даже малейшего интереса не вызвала. Полоцкий выкупил арфу абсолютного призыва за 50 тысяч фениксов, стартовую стоимость лота Сноусторма. Он в то время не понимал, что покупает, просто загляделся на Эвелин и пожалел ее, даже не догадываясь, что игра, которая увидит свет только через 2 года, станет его страстью и займет важное место в жизни. Эвелин он приглянулся, но она знала свое место и сразу после торгов поспешила на выход. Полоцкий не дал ей уйти, уговорив остаться, а потом галантно проводил до дома. Утром Эвелин увидела под дверью огромный букет, а на лужайке ее дожидался представительский флаер. «Мистер Полоцкий просил передать, что я и этот флайер в вашем распоряжении», — улыбаясь, сказал старый пилот. «На всю жизнь или пока вы сами не откажетесь». Эвелин покачала головой и, проигнорировав подарок, отправилась на работу на своем, небольшом, эконом-классе. Впрочем, когда Полоцкий прилетел за ней вечером, отказываться от свидания она не стала. Их роман был страстным, но коротким. Узнав о ее беременности, Сергей, человек женатый и не любивший публичных скандалов, решил замять эту историю. Он щедро оплатил Эвелин молчание, пообещав помимо этого регулярно присылать деньги на содержание ребенка, но поставил жесткое условие – не афишировать его отцовство. Она согласилась и даже ушла из Сноусторма, чтобы переехать в Европу. Так маленькая Пайпер росла в неведении, считая, что ее папа давно погиб в аварии. Она унаследовала живой ум и привлекательную внешность обоих родителей, но именно от отца ей достался стальной, пробивной характер. С ранних лет девочку тянуло к компьютерам и всему, что с ними связано. Она быстро освоила код, взламывая школьные системы безопасности просто из интереса. Оценив потенциал дочери, Эвелин определила ее в привилегированную школу для одаренных детей. Там ее таланты раскрылись еще больше, она была круглой отличницей, а все свободное время, помимо чтения, отдавала волейболу и плаванию. Мальчики сворачивали шеи, когда она проходила мимо, а ботаники буквально молились на нее, надеясь, что смогут увлечь девушку интеллектом. Пайпер льстила их внимание, но она не придавала ему значения, сосредоточившись на учебе и тренировках. Видя все это, мало кто мог бы сказать, что с 8 лет для Пайпер не было ничего интереснее Дисгардиума. Но так как попасть туда она раньше 14 не могла, все, что ей оставалось, восторженно следить за событиями в Дисгардиуме. Вешать голографические постеры знаменитостей и топовых игроков на стену своей комнаты и изучать гайды. Дис был ее страстью уже тогда, а потому она решила создать себе максимальную фору в учебе сейчас, пока играть не разрешено, чтобы потом полностью отдаться игре. Она навсегда запомнила день, когда ей исполнилось 14. Именно тогда с прилежной учебой и спортом было покончено. Пайпер решила, что станет, как ее кумир Магвай, друидом. 2 года в песочнице выдались не выдающимися, но достаточными для того, чтобы она привлекла внимание рекрутеров кланов средней руки. Год Пайпер провела в клане, специализировавшемся на ганкерстве. Легкие деньги и адреналин, бурливший в ней каждый раз, когда ее группа натыкалась на кого-то слабее, были как наркотик. Пайпер практически жила в Дисгардиуме, нехотя отрываясь от игры только из-за школы и отсыпалась на переменах. Все изменилось на выпускном. Там к ней подошел незнакомый мужчина. Представившись старым другом матери, он передал девушке инфокристалл с закодированным посланием. Вернувшись домой, Пайпер подключила кристалл к нейроразъему. Перед ней возникла голограмма Сергея Полоцкого, который представился Отто Хинтерлистом. В обращении он сообщил, что является ее настоящим отцом, прикрепил в доказательство тест ДНК и предложил место в его клане. О Модусе ходили легенды, а Магвая, Ярова, Саяна и Хинтерлиста знал каждый. Новости игрового мира все чаще становились главными, а его топовые игроки не уступали в популярности мировым знаменитостям вроде Дениза Лебон. Пайпер недолго размышляла над предложением. С одной стороны, ее задела скрытность матери все эти годы, с другой — перспектива развиваться в модусе, о чем она давно мечтала, слишком соблазнительно. Она будет в одном клане с Магваем. Посоветовавшись с Эвелин, девушка приняла решение. Так начался ее путь в высшей лиге Дисгардиума. Воссоединившись с отцом, она переехала поближе к нему, в Дубай, где поселилась в самых дешевых апартаментах. Удобства реального мира ее не интересовали. Ярый, правая рука Хинтерлиста, поговорив с Пайпер, решил, что она пока сыровата для основного состава, и отправил ее набираться опыта в Т-модус. Возможно, если бы Полоцкий сказал ему правду, Пайпер открылась бы дорога попроще и сразу в главном клане, но тот решил сохранить их отношения в тайне. Для Ярова Пайпер стала одной из девочек Сергея, которым за определенные услуги давали шанс присоединиться к модусу. Хуже того, то закодированное послание от Полоцкого стало единственным их общением. Все вопросы между ними решались через некую Ежевику, его доверенное лицо. Следующие 5 лет, используя все ресурсы и возможности клана, Пайпер рвала и метала, чтобы добиться места в главном клане. Ей казалось, что если она это сделает, отец наконец признает ее своей дочерью. Пайпер была готова ради этого на все. Пока этого не случилось, Т-модус заменил ей семью, а Дисгардиум — жизнь. Даже ее первые серьезные отношения начались там, с Роном, Ронаном, который в то время был восходящей звездой детей Кратоса. Там же ей впервые разбили сердце. Рона отбила Катрина Сальгадо из «Красоток», ставшая в том году мисс Содружества. Пайпер даже не с кем было поделиться горем. Мать остыла к дочери, передав ее судьбу в руки Полоцкого, и занялась своей личной жизнью. Вышла замуж, родила сына. Настоящих подруг не было. Никто не знал, что она дочь самого Хинтерлиста, но о том, что она его любовница, одна из десятков других, слухи ходили. С таким шлейфом за спиной ей было сложно сдружиться хоть с кем-то, и единственной, с кем она сблизилась, стала Элисон Ву, которая действительно была любовницей Полоцкого. В то время Пайпер считала, что все предопределено. К 22 годам она добилась 240 уровня, еще 2-3 года у нее уйдет на достижение хотя бы 300, после чего она сможет фармить рейдовые инстансы с основным кланом. День, когда Дисгардиум потрясла новость о появлении глобальной угрозы потенциального A-класса, для Пайпер был рядовым. С утра они отфармили 4 инстанса, принадлежавших модусу, под присмотром парочки высокоуровневых офицеров. Вечером вместе с Эллисон и компанией отправились на поля боя. После полуночи, когда Пайпер вывалилась из капсулы, чтобы перекусить и немного поспать, ее ком проснулся. Голограмма симпатичной молодой женщины хмыкнула, увидев ее. Это была Ежевика. «Пайпер», — сказала она, — «Хинтерлист хочет тебя видеть. Прямо сейчас. Вот только...» «Вот только что?» «Выглядишь ты ужасно», — констатировала Ежевика. «Прими душ и хорошо промой голову. Оденься поприличнее. У тебя 10 минут». Когда женщина отключилась, Пайпер пожала плечами. Она жила в маленьких апартаментах 3 на 4 метра. Не считая санузла, кровать и капсула занимали всю площадь. В комнате не было зеркала, чтобы оценить правдивость слов Ежевики, но камера комма подтвердила, принять душ не помешает. Правда, чтобы помыться, ей придется поизгаляться над раковиной. Из-за долгой игровой сессии мозг притормаживал, но в этот момент до нее окончательно дошло. Отец хочет ее видеть. Сердце ёкнуло, она, больно ударившись об угол кровати, рванула в ванную. Когда ком снова позвонил, Пайпер судорожно натягивала на себя штаны. «Клановый флайер на крыше», — уведомила Ежевика. «Выхожу». Выскочив за порог, Пайпер ахнула. Забыла надеть верх. Вернувшись, схватила худи и влезла в него уже в лифте, рядом с мужчиной в деловом костюме, упорно старавшимся не пялиться. Ежевика, оценив, как выглядит Пайпер, сморщила нос, врубила кондиционер на полную. Фыркнула и связалась с Хинтерлистом. «Мы немного задержимся, Хинтер», — сказала она и отключилась, после чего посмотрела на нахохлившуюся Пайпер. «От тебя воняет. Сначала приведем тебя в порядок». В следующие 2 часа Пайпер истязали в спа-салоне. Отмывали, парили, приводили в порядок обгрызенные ногти, очищали кожу и стригли. Все почти одновременно. За это время в салон прилетел менеджер клана и подобрал для Пайпер одежду поприличнее. Когда они добрались до штаба модуса, Пайпер думала, в каком качестве ее сюда пригласили. Как дочь Хинтерлиста или как рядового сотрудника, который зачем-то понадобился большим шишкам. Оказалось второе. В штабе, помимо старших офицеров, собрались все аналитики. Один из них, получив одобрение от Ежевики, вывел на всеобщее обозрение смоделированную и скином голограмму девушки со свежим лицом без косметики. Если не считать золотых искорок на пухлых губках, синими глазами и такими же прядями на блондинистой голове. На Пайпер никто не обратил внимания, да и кроме нее, здесь присутствовали еще несколько девушек из Т-модуса. «С вероятностью близкой к 100% этот образ вызовет повышенный интерес объекта», — — сказал аналитик. «Из всех наших девчонок ближе всего этому образу внешности соответствуют Ольга Грин, Марта Свенсон, Ребекка О'Хара и Пайпер Дандера. Девочки, прошу, подойдите сюда». Пайпер вместе с остальными девушками приблизилась к нему. На них уставились все старшие офицеры. «Психологический портрет Ребекки лучше всего соответствует поставленной задаче», — сказал аналитик. «Она сможет не только увлечь объект, но и так сблизиться, чтобы у него не было от нее тайн». Ребекка мило улыбнулась и зарделась. Пайпер, начиная понимать, что происходит, пришла в бешенство. Ее щеки покраснели, и она уставилась на Хинтерлиста, который не обращал на нее внимания. «Хуже всего шансы у Пайпер», — словно услышав ее мысли, сказал аналитик. «Но решать тебе, Отто». Тот оценивающе посмотрел на каждую. Наконец его взгляд остановился на Пайпер. Он кивнул своим мыслям и сказал, обращаясь ко всем. «Запустим всех четверых на дестиваль, а там посмотрим, кому из них удастся войти в близкий контакт с объектом». Хинтерлист ушел. Пайпер в шоке глядела ему вслед. «Это все? Столько мучений в спа-салоне ради этой фразы? Причем сказано не ей, а всем?» Уже после, когда она осталась наедине с Ежевикой, взявшей на себя опеку над девушкой, та прояснила ей кое-какие детали. Аналитики Модуса подозревали, что некий Алекс Шепард, он же Скиф, является той самой топовой угрозой. Одной из отобранных девушек, включая Пайпер, предстоит войти к нему в доверие и выведать секреты. Ярость Пайпер испарилась. Теперь она поняла, что это ее шанс сломать предначертанный шаблон карьеры в Модусе и добиться главного – внимания и признания отца. Ради этой цели Пайпер по своей инициативе посетила салон красоты, где постригла и покрасила волосы в синий-голубой цвет. Если Искин решил, что такой образ поразит Шепарда, то так тому и быть. Узнав, что ее подруга Эллисон встречается с Хангом, другом Алекса, Пайпер поняла, что дверь для нее приоткрылась. Пробужденные наверняка прилетят вместе, а значит, где Ханг, там она встретит и Алекса. Так и произошло. Более того, даже сама Пайпер ощутила, как во время первой встречи между ней и Шепардом проскочила искра. Легкий флирт, общие интересы, обаятельная улыбка. Она вошла в доверие и добилась главного. Познакомила Шепарда с Хинтерлистом. Большего от нее на тот момент не требовалось. Отношения могли получить развитие, когда Пайпер внезапно получила приглашение прилететь на вечеринку к Алексу домой вместе с Эллисон. Сначала все шло здорово, но потом атмосферу сильно подпортило появление Тиссы с ее парнем Лиамом. Пайпер заметила, что Шепард все еще неравнодушен к Тиссе, а потому решила не торопить события. Нужно было дать парню время остыть. Конечно, захоти Пайпер, ей ничего не стоило бы в тот вечер выиграть битву за сердце Алекса у глупышки Карины, которая уступала ей как внешне, так и интеллектом. Уже следующим утром Алекс мог проснуться с Пайпер в одной постели, стать ее парнем и влюбиться по уши, но Пайпер это было уже не нужно, по крайней мере, пока. Виной тому стал Малик, друг Алекса. Хорошо выпив и разговорившись, он проболтался Пайпер, что Скиф застрял в бета-мире, загадочной локации под названием Бездна. Чувствуя за этим что-то невероятное, девушка сделала вид, что ей это неинтересно. И тогда Малик, пытаясь придать себе значимости в ее глазах, раскрыл способ туда попасть. «Спасибо за доверие, Малик. Ты очень-очень милый», — сказала она, чмокнув парня в щеку. Тот покраснел и попытался поцеловать ее в губы, запустив руку под короткую юбку, но Пайпер мягко отстранилась. «Не так быстро, ковбой!» Малик смутился и отошел, а Пайпер поняла, что с такой информацией ей открывается дорога куда дальше и выше, чем она думала. «Бета-мир. Бездна, где, вероятно, скрываются несметные сокровища». Самым сложным было скрыть свою радость от Эллисон. К счастью, подруга осталась в одном из американских дистриктов, и до Дубая Пайпер летела одна. Руки чесали связаться с Хинтерлистом и доложить новости, но такой информацией нужно было распоряжаться осторожнее. Все, что она сделала, связалась с Ежевикой и сообщила, что у нее важная новость для Хинтерлиста. В этот день жизнь Пайпер сделала резкий разворот. Несмотря на сложившиеся отношения с Алексом, отец все так же избегал общения с ней, но, узнав о бездне, Хинтерлист почуял сенсацию. Из того, что стало известно от Малика, прокачка в столь опасном месте сулила невероятные возможности. Сергей Полоцкий загорелся идеей послать туда кого-нибудь из клана. И лучшей кандидатурой была, конечно же, Пайпер. Не просто человек, добывший сведения, но и его дочь. Специальный отдел Модуса провел огромную работу, отслеживая появление жутких разорителей по всему Дисгардиуму. Наконец, одного из них удалось обнаружить в бездонном океане, недалеко от западного побережья Шедерунга. Именно туда отправили Пайпер, оснащенную и вооруженную мощными артефактами. Главным был покровительство Талока, божественный амулет неуязвимости, позволявший раз в час на минуту становиться полностью неуязвимым. С его помощью Пайпер прокачали устойчивость, выбрав пути справедливости и отражения. Проникать в бездну оказалось не так уж сложно. Пайпер добралась верхом на разорителе и, памятуя о девятке, взявшей скифа в плен, затаилась, готовясь к долгому восхождению. В запасе у нее имелся еще один козырь – команда поддержки и медицинская бригада, следившие за ее показателями через интерфейс капсулы погружения. Они могли в любой момент вытащить Пайпер, чтобы дать восстановиться ее мозгу и телу. Сутки шли за сутками, недели за неделями. Пайпер старательно качалась с помощью специальных артефактов, избегая бета-игроков и, по возможности, не высовываясь. Ее уровень и навыки росли невиданными темпами. Открывались новые способности и усиления. Кошмарные твари бездны могли бы свести ее с ума, но спасали болевые фильтры, выкрученные на максимум инженерами модуса, и возможность отдышаться в реальном мире. К тому же, как оказалось, сознание Пайпер разделялось, когда она покидала капсулу, и ее персонаж продолжал действовать самостоятельно. Прошло почти 10 лет по меркам бездны. Пайпер взяла 100-тысячный уровень. Но возвращаться тем путем, каким это сделал Скиф, собирая осколки тлеющей пустоты, она не решалась. Слишком велик был риск потерять уровни, заработанные с таким трудом. Конечно, у модуса имелся план «Б», но с его реализацией тянули из-за долгого отката арфы абсолютного призыва, решив позволить Пайпер выжать из времени в бездне максимум. В том, что артефакт сработает с призывом Пайпер, были сомнения, но предварительные испытания несколько лет назад говорили, что такое возможно. Хинтерлисту удалось вытащить из окаянной бреши своего человека прямо во время демонических игр, причем обе версии персонажа синхронизировались. Хинтерлист и сам не знал, как долго еще Пайпер нужно оставаться в бездне. Помимо собственной прокачки, ей было поручено найти способ открыть портал для остальных. Кроме того, он рассчитывал на дочь как на свой козырь в будущем возможном конфликте со Скифом. До тех пор единство приносило клану столько бонусов, что менять положение дел было глупо. Ситуация изменилась, когда Нергал был свергнут, а место всех новых богов заняла бездна. Через свои источники в Сноусторме Хинтерлист узнал, что игры закончились. Дисгардиум в любой момент может отвалиться, заблокировав как вход в него из реального мира, так и выход. Финальной каплей стало явление Хинтерлисту самой бездны несколько дней назад. Это случилось прямо в замке Модуса, в личной комнате главы клана. «Ты!» — она указала пальцем на Хинтерлиста. «Выбирай, с кем будет твой клан прямо сейчас!» «Богиня, вы о спящих из Скифе?» «Заткни пасть!» От одного рыка бездны температура в комнате понизилась до абсолютного нуля, а Хинтерлист ощутил, что превратился в ледяную статую. «Чтобы больше не упоминал об этой твари!» Богиня, почему-то безмерно разъяренная от одного упоминания Скифа, поставила перед выбором. Вечная жизнь в Дисгардиуме и позиция божественного клана или чистилище, если Модус останется со спящими. Хинтерлист, не колеблясь, выбрал первое. «Я знаю про ваш маленький эксперимент с Пайпер и Бета-миром», сказала бездна, смягчившись. «Немедленно призови дочь и отправь ее на Террастеро в инстанс Источник Тлеющей Пустоты. За первое убийство там она получит возможность создать пробой в бездну. Пусть поспешит, ибо Скиф уже собирается туда же. Когда она это сделает, пусть отправит Скифа в Бета-мир». «Но почему тебе его просто не отправить в Чистилище?» удивился Хинтерлист. «Не твое дело. Просто передай мои слова. Ты слишком сильно меня обидел, Скиф, чтобы отделаться легкой смертью. Ты будешь страдать вечность». Она начала исчезать, когда Хинтерлист закричал. «Но у нас нет никакой уверенности, что Пайпер сохранит уровни и навыки из бета-мира в Дисгардиуме». Он вытащил артефакт и протянул бездне. «Я не могу гарантировать, что все получится». Бездна дотронулась до арфы абсолютного призыва и хмыкнула. «Конечно, у вас бы не получилось, но теперь этот мир мой, и в нем мои правила. Призывай Пайпер, ее персонаж из бета-мира станет частью Дисгардиума». Богиня посмотрела в небо, насторожилась. «Скиф и его друзья уже двигаются на Террастеро. Времени почти не осталось, поэтому...» Она махнула рукой, разрубая воздух. Ткань пространства раздвинулась. Оттуда вырвались кислотные испарения. «Портал ведет прямо ко входу в инстанс. Твоему клану больше не грозит климатический дебаф, но вам нужно спешить. Я сделаю так, чтобы Скиф и компания попали в другую версию Источника Тлеющей Пустоты. Главное, чтобы вы прошли его быстрее них». С этими словами бездна исчезла. Хинтерлист, встрепенувшись, объявил общий сбор основного статика и призвал Пайпер. Несколько секунд ничего не происходило, а когда Хинтерлист вспотел, представив, что случится, если он подведет бездну, пол под его ногами расплавился, и оттуда вылезло нечто аморфное, что вскоре обрело очертания фигуры эльфийки. Спустя еще 10 секунд она окончательно превратилась в его Пайпер. Немного безумным взглядом девушка осмотрелась, потом уставилась на Хинтерлиста. Ее глаза просияли. «Вы вернули меня!» Хинтерлист молча обнял ее, погладил по голове. «С возвращением, доченька! У нас важное дело!» Отстранившись, Пайпер с удивлением посмотрела на него. Ее губы растянулись в улыбке. Он назвал ее дочкой. «Кого нужно убить, папочка?»